лишь с первой улыбки, с первого взгляда, с первых слов. Соединила, не отпустила нас любовь. И в небе я зажигаю яркие звезды для тебя. Будешь со мною самым счастливым, знаю я. Пусть теперь будет твоим мой дом. Знаешь, с первой улыбки, с первого взгляда, с первых слов соединила небо.